Глава 6. Извержение. В подводной юрте все были страшно возбуждены, и потому все говорили разом. Крайс, как часовой, стоял у входа. Он молча пропустил Виктора и опять уставился в темноту океана. Виктор передал приказание совета. Оэта переглянулась с проводником, который, видимо, был еще слаб. Тот попытался кивнуть, но сейчас же сморщился. Шея у него болела здорово. Оэта выпрямилась и крикнула: «Тише!» Постепенно шум улегся, и Оэта сообщила распоряжение совета и добавила: «Я не советую горшам покидать подводных убежищ. Если извержение будет слишком сильным, первый удар подводных волн примут на себя стены убежищ и смягчат их. А уж потом, если волны унесут убежище, можно будет вырваться из-под него к поверхности». Возвращаясь в подводное поселение, Виктор не слишком задумывался, почему люди так беспокоятся о горшах, если главный их враг, Мравиш, был повержен. А воды им бояться не приходится, ведь они живут в ней. Но он честно выполнял приказания. Но суть предупреждения Оэты он понял не сразу. Ну и что, если по океану пройдут подводные волны? Гырши привыкли качаться на волнах. Однако он вспомнил, что ведь гырши не рыбы, они животные. И так же, как человеку, им нужно дышать кислородом воздуха. А для этого они должны всплывать. Стоп, но ведь им же вшиты искусственные жабры. Они же превратились в рыб и могут дышать под водой, как дышит Виктор и все остальные люди. И тем не менее, они собираются под куполами подводных юрт, чтобы подышать воздухом. Нет, тут имелась загадка, разрешить которую Виктор не мог. И он обратился к Оэте. Та с долей удивления посмотрела на землянина и сказала: «Видишь ли, даже в самой чистой воде растворены и взвешены всякие минеральные и другие частицы и вещества. Они постепенно оседают на искусственных жабрах и мешают дышать. Значит, гыршам все-таки нужно время от времени дышать чистым воздухом, который очищает искусственные жабры. А мы ждем мембатрясения. Подводные волны поднимут со дна океана массы всяческого ила. Представляешь, как будет трудно дышать гыршам?» Виктор кивнул. «Ведь нечто подобное уже говорил Крнт возле острова. Как часто мы забываем то, что нам говорят». Но тут пришла новая идея, и Виктор спросил: «А почему бы им не надеть костюмы? Их костюмы нужны для суши, а там они дышат обычным, или, так сказать, старым способом». Тут Оэта задумалась, с интересом посмотрела на Виктора и обратилась к гыршам. «Вам не кажется, что стоит заранее надеть костюмы-самокаты?» «Зачем?» – удивился Крнт. «Затем, что если волна будет слишком сильна, она может выбросить на берег». Гырши стали переглядываться. И в это время в помещение вплыл запыхавшийся Поуин. Он бросился к жене и дочери, но как-то сразу успокоился и словно бы стушевался. Секунды раздумья окончились, и гырши бросились за костюмами. В дверях образовалась давка. Виктор сразу сообразил, что гырши выплывают безоружными, и бросился им вдогонку. «Куда ты?» – испуганно спросила Оэта. Но проводник остановил ее. «Он прав. Пойду и я. Но ведь вы надо». Они прошли сквозь расступившиеся ряды гыршей, выплыли в океан и рассредоточились так, чтобы видеть входы в каждую из юрт поселка. В океане творилось непонятное, и можно было ожидать и мравишей, и других врагов гырши. Как часто такое бывает в жизни? Совсем недавно земляне были гостями, осваивающими океан так же, как когда-то это делали серебряные люди, а гырши опекали их, охраняли и незаметно учили. А теперь все изменилось. Теперь земляне вместе с мембянами охраняли своих подводных друзей. Шло время, а гырши все еще возились со своими костюмами, и Виктор думал: чего они? Ведь только и дел, что натянуть костюм. Но тут он вспомнил, что у них ведь нет рук, а с помощью ласт сделать самое простое и почти незаметное для людей дело – одеться, вероятно, очень и очень трудно. «Может быть, им помочь?» – осторожно спросил Виктор. «Ведь время-то идет». Проводник кивнул и сказал: «Сплавай и скажи об этом Оэте». Выполняя поручение, он заметил испытующий и, главное, очень доброжелательный взгляд Оэты, как будто она узнала о нем нечто очень для нее приятное. «Вы правы. Нам надо немедленно расплыться по юртам и помочь гыршам». «Оэта», — нерешительно произнес Поуин, — «уходит время. Я понимаю, милый, но что же делать?» Поуин подумал и решил: «Делать действительно нечего. Надо помогать». Люди расплылись по юртам, и из них все чаще стали выскакивать одетые в костюмы самокаты обеспокоенные гырши. Они опять собирались в самом большом помещении, но не как раньше разрозненно, а семьями, родственными группками. Все, кажется, обходилось достаточно хорошо. И люди собрались отбывать на сушу. Мрн подплыл к Поуину. «Мне кажется, что звуковое оружие должны взять мы». Молчаливый проводник задумался, а Поуэн спросил, «А вам не трудно будет им управлять?» «Нет», — ответил Мрн. «Мы с сестрой тренировались, да и другие молодые гырши. А старшие? Ведь им не приходилось попадать в трудные положения. Рядом всегда были люди. А почему же тренировались вы?» «Ну, просто было интересно. Насмотрелись по телевизору, вот и решили попробовать». «Разумно», — задумчиво сказал Поуэн. «Разумно и естественно. Мальчишкам и девчонкам во все времена и на всех планетах всегда хочется поиграть с оружием. Что ж, я считаю, что вы можете взять оружие в свои ласты и охранять старших». Поуэн посмотрел на проводника и Оэту, и те кивнули. Так оружие впервые за всю историю Мёмбы перешло в ласты Грши. Кажется, они сделали еще один новый шаг. Они учились не только знать, не только уметь, но еще и защищаться от врагов. Земляне и серебряные люди попрощались с гыршами и поплыли к суше. Плыли они довольно медленно, и движители ослабели, и сами они устали от волнений и забот. Такое заселенное океанское дно теперь казалось почти пустынным. Все, что могло ползать, прыгать или плавать, все забилось в норы и расселены. Только раковины и неподвижные животные сидели на своих местах и казались уже не такими яркими и бодрыми, как несколько часов назад. Возле берега же творилось что-то невообразимое. Тысячи и тысячи рыб толпились, терлись друг от друга, сталкивались и миролюбиво расплывались. Общая опасность, которую они не могли понимать, но прекрасно чувствовали, соединила воедино и хищников, и тех, кем они питались. Пробиваться сквозь эту живую массу было очень трудно, тем более что вся она медленно, но упрямо двигалась к устью реки. На берегу их уже ждали машины, и все, не снимая костюмов, поскорее забрались в салоны. Водители торопили. Их предупредили, что извержение подводного вулкана могло начаться с минуты на минуту. Машины бодро взбежали по дороге вверх и сделали поворот. И вот как раз в это время светлое от крупных звезд небо озарилось страшным багровым заревом. Водители невольно затормозили, поглядывая на горизонт. Там вспучилось и высветлилось уже не багровое, а алое пламя, а над ним взметнулся дымный черный гриб. Он все рос и все ширился, загибая края шляпки вниз. Они подсвечивались пламенем извержения и казались зловещими. Только позднее пришли глухие звуки взрывов и шипения. Такое шипение, какое бывает у закипающего чайника, только усиленное в тысячи раз. Оно стало заглушаться клокотанием, а гриб начал задергиваться белесой пеленой пара. Постепенно в этом пару стало исчезать и пламя. Осталось только багровое, тлеющее зарево. «Пошла лава», — почему-то прошептал Поуэн и вдруг закричал: «Вперед! Скорее вперед!» Водители рванули машины, люди повалились на спинки сидений и потому не заметили того, что заметил Поуэн. От места извержения к берегу шла первая волна, вызванная моретрясением. Она была безмолвная, крутая, и на ее блестящих склонах играли отражения и ярких звезд, и центра галактики, и отсветы извержения. Беззвучная и могучая, она неслась прямо на берег. Машины поднялись повыше, и когда волна накатилась на берег, им уже ничто не угрожало. Словно погустевшая, безмолвная волна обрушилась на берег, помчалась было вверх, но сил у нее не хватило, и она стала сползать назад, в море. И сейчас же на высотках вдоль берега вспыхнули тысячи автомобильных фар и прожекторов, а вверху зажглись осветительные сооружения. Они лили голубоватый рассеянный свет. Земляне сразу вспомнили, что о подобном они читали в книгах. На войне самолеты сбрасывали такие осветительные бомбы на расположение противника. Бомбы медленно опускались на парашютах и щедро освещали всю местность. Стало жутковато и в то же время как-то весело. Ведь все время и земляне, и серебряные люди действовали только своей маленькой группочкой. А тут, по всему было видно, собралось очень много людей, чтобы помочь своим морским товарищам и самим защититься от нашествия общих врагов.